Вода в гремучем ручье была ледяной, наверное. Ольга не чувствовала ни ее обжигающего холода, ни своих онемевших рук. Умывалась она механическими движениями, смывала кровь с лица, ладоней, пальто. А в голове звенел и никак не хотел затихать мучительный крик Григория, фартового Гринечки, от которого так не кстати отвернулся фарт. Ольга встала с коленей, подняла мокрое от слез и воды лицо к светлеющему небу, сделала глубокий вдох. Все. Нет у нее времени на страдания. Дело сделано. Грех это или не грех, не ей решать. У нее дети. Детей нужно защитить любой ценой. Шестерых защитить, а одного для начала попробовать найти. Она даже знает как. Вот такое прощальное озарение — последний Гринин подарок. Нет, есть еще один подарок. Связка отмычек, которую она вытащила из внутреннего кармана его пальто вместе с маленьким серебряным крестиком. Крестик оставила Григорию Зося вместе с прощальной запиской, и Ольга была уверена, что это единственная вещь, которая осталась у него от сына. Но разбираться она будет потом. А сейчас нужно защитить детей, а для этого необходимо вернуться в усадьбу. Отмычки, как ни странно, не пригодились. Может быть, фон Клейст был так поражен случившимся, что забыл закрыть калитку. А может, после убийства брата больше не видел в этом особой необходимости. В сизом мире гремучей лощины теперь не найдется существа страшнее и опаснее его самого. До своей комнаты Ольга добралась быстро, но по пути все-таки заглянула в окошко домика для прислуги. Дети спали. Она снова пересчитала их по головам, как цыплят. В комнате было тепло, дом хорошо топили. Во-первых, фон Клейсты любили комфорт, а во-вторых, дом готовили к приему бургомистра со свитой. Когда запланирован прием? Ольга на секунду задумалась. Получалось, через 3 дня. За эти 3 дня она непременно должна что-то придумать. Разобраться и с тайнами прошлого, и с настоящим. Ах, баба Гарпина! Черт бы побрал ее заботу о психике маленькой девочки Ольки. Сказала бы сразу, без экивоков. А верить или не верить — это уже ее, Ольге, дело. Верить, не верить, бояться, не бояться. Торопливо, стараясь не шуметь, Ольга сняла с себя грязную одежду, скрутила и засунула в шкаф. Не включая свет, прошла в ванную комнату и лишь там зажгла свечку. Из старого, посемневшего от времени зеркала на нее смотрела незнакомка с холодным взглядом синих глаз. На щеках ее еще кое-где были видны капельки запекшейся крови, Грининой крови, когда он кашлял и... Потом... Подумалось вдруг, что если постараться, если нащупать петельку на дне этих синих глаз... Ольга подошла к зеркалу вплотную, не мигая, уставилась в глаза своему отражению. Очнулась она на кафельном полу, обессилевшая, продрогшая насквозь, уничтоженная и несчастная одновременно. Она нащупала петельку. Да, у нее получилось. Вода в кране была холодная, едва ли не такая же холодная, как в гремучем ручье, но Ольга решительно встала под ее ледяные струи. Холод вышиб из тела дух, а из головы все мысли и воспоминания. Захотелось кричать, орать в голос, и Ольга вцепилась зубами в запястье, прокусила кожу, почувствовала солоноватый вкус на языке. Вкус собственной крови привел ее в чувство, заставил действовать. Когда она вышла из ванной комнаты, было уже 6 часов утра. Пусть у нее не осталось времени на минимальный отдых, но у нее появился план, уж какой есть. К традиционному питью кофе с фрау Ирмой она вышла аккуратно одетой, с тщательно уложенными волосами и тронутыми помадой губами. Кофе ей сейчас был нужен как никогда. Старуха была взволнована. У ног ее лежал лишь Фобос. При появлении Ольги оба они вскинули на нее полные тревоги глаза. «Доброе утро, фрау Ирма!» — поздоровалась Ольга и тут же спросила. «Что-то случилось?» «Случилось!» Старуха сделала приглашающий жест рукой, и Ольга послушно присела напротив, потянулась к своей чашке. «Пришла депеша!» «Бургомистр прибывает уже сегодня вечером. Это значит, что у нас меньше суток на подготовку. Это кошмар!» Тонкими пальцами она осторожно коснулась своих висков, словно пытаясь заглушить головную боль. Вот только Ольга знала наверняка, что у таких, как фрау Ирма, ничего не болит. Ни тело, ни душа. Возможно, души у них нет вовсе. «Дом уже почти полностью готов к приему гостей». Она старалась, чтобы голос не выдал ее истинных чувств. «Парк тоже в приличном виде. Григорий...» Она на мгновение запнулась, но тут же продолжила. Григорий не успел довести до ума лишь оранжерею. Но принимая во внимание пору года, я не думаю, что оранжерея может чем-то заинтересовать господина бургомистра. «А ужин? Кухарка не справится одна?» Фрау Ирма убрала пальцы от висков и теперь постукивала ногтями по столешнице. Ногти были длинные, остро подпиленные. «Я думаю, поваров можно привезти из города. И поваров, и продукты», — сказала Ольга, стараясь не смотреть на эти... когти. «А я сегодня лично осмотрю дом, проверю постельное белье, скатерти и столовые приборы». «Хорошо». Кажется, старуха ее не слышала, думала о чем-то своем. Какое-то время они молча пили кофе, а потом вдруг фрау Ирма спросила. «Вы не видели гармонию?» «Простите?» — Ольга непонимающе приподняла бровь, а Фобос насторожил уши. «Гармонию?» — повторила фрау Ирма. «Обычно они все приходят ко мне поздороваться. Все трое. Фобос со мной, он мой любимчик». Она погладила встрепенувшегося пса по голове. «Деймос забежал, но тут же умчался прочь. Мне показалось, что он ранен». В ее голосе послышалась тень тревоги. «А гармония не пришла». «Возможно, она с господином Отто?» Ольга допила свой кофе, прислушиваясь, как растекается по онемевшему телу блаженное тепло. «Отто заперся у себя и не открывает дверь». «Отдыхает». «У вас на все вопросы есть ответы, фрау Хельга?» — спросила старуха резко. «Простите». Ольга опустила взгляд. «Я просто пыталась вас успокоить». «Не нужно. Я не нуждаюсь в успокоении. От вас требуется расторопность и организованность в этот сложный период. Со всем остальным я как-нибудь разберусь». Голос фрау Ирмы возвысился едва ли не до крика, но почти тут же упал до шепота. «Вы меня тоже простите, фрау Хельга», — сказала она примирительно. «Я очень не люблю, когда непредвиденные обстоятельства нарушают привычное течение вещей. А визит бургомистра, как вы понимаете, не способствует воцарению порядка». Ольга молча кивнула. «Отто возложил все заботы об усадьбе на мои плечи. Война и политика. Вот единственное, что его по-настоящему волнует. Но основная нагрузка...» «Я понимаю». Ольга снова кивнула. «Женщины рождены быть более сильными, чем мужчины. Что бы те ни думали на этот счет». «Так и есть». Старуха глянула на нее с благодарностью и вдруг спросила. «Что там слышно об этом звере? Обычно все новости мне рассказывает Отто, но сегодня он чем-то страшно занят, а в свете скорого визита господина бургомистра мне бы не хотелось, чтобы какое-то животное омрачило эту встречу». «Мне кажется, эта ночь прошла тихо», сказала Ольга, стараясь не вспоминать, как именно прошла эта страшная ночь. «Отто каждый вечер выходит на охоту. Охота — еще одна его страсть. Наши псы...» Старуха снова погладила Фобоса. «Натасканы на крупную дичь». «Все будет хорошо», — сказала Ольга успокаивающе. «Вы так думаете?» Старуха посмотрела на нее с плохо скрываемой иронией. «С каких пор вы стали оптимисткой, фрау Хельга?» «С тех пор, когда вы дали мне и моей внучке второй шанс, фрау Ирма». «Вот как? Ну что ж, надеюсь, вы оправдаете оказанное вам доверие». Старуха встала из-за стола с такой стремительностью, что стул опрокинулся и отлетел далеко от стола. Сила для этого нужна была немалая, отнюдь не та сила, что, казалось, была в этом тщедушном теле. «Какая я неловкая», — сказала фрау Ирма рассеянно, и вышла из кухни. Фобос бросил на Ольгу внимательный взгляд и потрусил следом. Ольга вышла во двор, Замерла на крыльце, вглядываясь в наползающий со стороны парка туман. В этом тумане все теряло очертания, и живое, и неживое. В этом тумане оставалось место одним лишь звуком, приглушенным криком и собачьему лаю. Она вздрогнула, помешкав мгновение, решительным шагом направилась в ту сторону, откуда доносились звуки, к выезду из усадьбы. Там у раскрытых ворот стояли четверо солдат, двое из них удерживали за ошейники овчарок. Псы вели себя беспокойно, скулили и рвались к лежащему у ворот телу. Сначала из-за тумана Ольге показалось, что это ворох тряпья, но стоило лишь приглядеться, чтобы понять, на земле лежит человек. Кто не разглядеть, но дышать уже стало тяжело. Она взяла на себя грех или ответственность, или как назвать то страшное милосердие, которое она совершила. А если не получилось, если она опоздала, и это... этот человек Григорий? Ольга стояла у распахнутых ворот, не решаясь переступить невидимую черту, приблизиться и посмотреть. А псы рвались с поводков, то рычали, то скулили, и солдаты стояли в растерянности. «Кто это?» — спросила Ольга у ближайшего к ней часового, молодого белобрысого парнишки с посиневшим от холода кончиком носа. «Что случилось?» Он глянул на нее непонимающим взглядом, а потом неуверенно улыбнулся. Наверное, помнил, как фон Клейст брал ее с собой на прогулку или слышал об особом расположении к ней старухи. «Там какая-то дьявольщина!» — сказал, клацая зубами. «Дьявольщина?» Ольга сделала шаг вперед, заглянула часовому в глаза, велела. «Рассказывай». «Местный! Это местный!» Солдатик часто моргал, шмыгал носом и старался не смотреть в сторону тела. Она тоже старалась не смотреть, хотя следовало бы. Нужно себя заставить. Вот точно так же, как она заставила говорить этого немецкого мальчишку. «Он вышел из леса. Мы предупредили, что будем стрелять, а он все шел и шел. Я выстрелил. У нас такой приказ, понимаете?» Теперь уже солдатик заглядывал ей в глаза, словно искал оправдание своему поступку. «Понимаю». Кончики пальцев онемели, а рана под ключицей задергалась. «Я выстрелил 3 раза, а он даже не остановился. Он шел и шел». Солдатик снова шмыгнул носом. «Потом выстрелил Франц. Он вообще никогда не промахивается, а это отродье продолжало идти вперед». Солдат поежился. «Франц спустил собак, но собаки не стали нападать». Собаки, натасканные на поимку и уничтожение людей, не стали нападать. Есть от чего потерять самообладание. А Ольге нужно посмотреть самой, потому что этот пересказ событий слишком длинный, слишком путанный, она не выдержит больше неведения. «Я сама». Ольга шагнула к телу, сделала глубокий вдох, посмотрела. Это был Мотя Заболотный, деревенский дурачок, в равной степени любопытный и безобидный. На фронт его не взяли, немцам он тоже не пригодился. А жизнь свою закончил вот здесь, у ворот гремучего ручья. «Видите?» — послышалось за ее спиной. «Следы от пуль есть, а крови нет». Ольга видела и дыры от пуль, и рваную рану на шее, и прошлогодние листья, налипшие на порванную в нескольких местах штанину. «Он кинулся на Франца, всю обойму разрядил, в упор стрелял», — шепотом сказал часовой. — Только тогда получилось убить. Франц, высокий и тощий, сутулившись, курил в сторонке, ни на кого не смотрел. В одной руке он сжимал сигарету, а в другой — автомат. Получилось ли? Остановить возможно, а вот убить? Но если не довести дело до конца, если оставить все как есть, неизвестно, какие могут быть последствия. Нет, известно. Это... существо очнется, ведь не оживет же, мертвое жить не может. Оно очнется голодным и яростным и начнет убивать. Ольга осмотрелась. Франц курил, бездумно вглядываясь в туман. Двое часовых пытались усмирить псов и не смотрели в их сторону. Лучшего времени не будет. «Ты должен кое-что сделать», — сказала Ольга, глядя солдатику в глаза. «Послушай меня внимательно». Он слушал. Зрачки его делались узкими, губы синели, а рука тянулась к висящему на поясе ножу. «А потом забудь». Ольга тронула его за рукав шинели и отошла к воротам. Ей оставалось лишь наблюдать, как солдатик подошел к телу и со всей силы вонзил нож в грудь упырю, как дернулось и обмякло теперь уже окончательно мертвое тело. Никто ничего не заметил. Солдатик сунул нож обратно в ножны, вернулся к воротам. «Не нужно вам сюда, фрау Хельга», — сказал он, встретившись с Ольгой взглядом. «Возвращайтесь в дом». «Кто это?» — Ольга кивнула на тело. «Партизан. Пытался проникнуть на территорию усадьбы». Солдатик потер озябшие ладони, заметил на пальцах следы крови, удивленно нахмурился. «Сегодня вечером приедет господин бургомистр», — сказала Ольга сухо, и солдатик вытянулся в струнку. «Как только в поместье прибудет грузовик из города, велите водителю первым делом разыскать меня». Она не стала дожидаться ответа. Развернулась, пошагала прочь от ворот, возле которых осталась лежать последняя жертва этой страшной ночи. Ей хотелось думать, что последняя.